57. Опершись рукой о стенку, Мелисса стояла у двери грузового отсека и смотрела на ясное голубое небо. В этот момент к ней присоединился Фоллер. «Ты выглядишь грустной. Ты же знаешь, худшее позади», — сказал он. Она все так же не смотрела на него. «В конце вместе должны были быть мы с тобой, а не ты и одна из моих дубликатов». Она вздохнула. «Хотя в этом есть смысл. Она — это я без прошлого. Ты — это ты без прошлого. Так было, когда мы впервые встретились». Ее слова удивили Фоллера. Поскольку они развелись, он предполагал, что не очень нравился Мелиссе. «Я буду первым, кто признает, что все еще старается во всем этом разобраться, но я не настоящий Питер, не тот, которого ты встретила в старших классах, верно?» Мелисса вздохнула. «Ты настаивал, что ты прежний. Ты говорил мне, что я зацикливаюсь на телах и мыслю слишком буквально». Питер указал пальцем на 1.31. «Так чем же я отличаюсь для тебя от этого парня?» Мелисса взглянула на 1.31. «У нас есть общее прошлое. По большей части плохое, наполненное болью, но мы вместе сражались против Уго. Разве ты опять не зацикливаешься на телах? Либо ты согласишься принять то, что я всего лишь продолжение настоящего Питера, либо нет. И если да...» Фоллер снова указал на 1.31. «Он тоже». Заметив, что Фоллер показывает на него, 1.31 поднял брови и в шутку оглянулся, прежде чем указать на себя с выражением «Кто? Я?» «Посмотри на него», — сказал Фоллер. «Он влюблен в тебя». Когда Питер смотрит на Мелиссу, он не может ее не любить. «Нам нужно найти всех Мелисс и познакомить их со всеми Питерами». Мелисса засмеялась. При звуке ее смеха 1.31 снова взглянул на нее. «Я серьезно. Мы должны быть вместе. Взгляни на него. Он любит тебя. Мы все влюблены в твоих дубликатов. Каждый из нас, черт побери!» Мелисса наклонилась и поцеловала его в щеку. «Я тоже люблю каждого из вас. Просто...» Она потрясла кулаком в притворном расстройстве. «Подумай, прежде чем снова прыгать». «Я постараюсь». Трудно было учиться на своих ошибках, не помня, как их делал. По крайней мере, теперь он знал, какими были большинство из них. Возможно, этого было достаточно.